Опять волна, спеша на берег набегает. Опять волна, спеша на берег набегает, и золото песка на солнце вновь блестит. Волос твоих пожар прохладный ветер гладит, и все их на лицо забросить норовит. Твой стройный силуэт на фоне волн прибоя, и робость от воды холодной и хмельной, желание убежать и спрятаться от зноя, все делало тебя далекой и родной. По телу твоему скользят глаза желаний. Я ревновать тебя привык ко всем давно. С ушедшей юности, до зрелости не ранней, любить тебя другой иначе не дано. Что было, то прошло. Отпелась звонкой песней, и снова в сердце боль несут твои глаза. Пусть первая любовь останется последней. Все можно повторить, но позабыть нельзя. Весна 1998 года.